Глава первая, часть первая. Изабелле не нужно было дожидаться утра, чтобы отправиться в замок. Вампирша прекрасно видела в темноте. Ей незачем было искать провожатого. Она хорошо знала внутреннее строение замка Бетфорд. Белошвейка не раз бывала и в двухэтажном дворце хозяев. Ее продержали больше месяца в темнице подвала центральной башни. Вампиршу интересовали покои Ричарда и Жаклин. Один должен был заплатить и заплатит за предательство кровью. Вторая обязана рассказать о ребенке, прежде чем умереть. Почти год Изабель провела, скитаясь в холодных горах Шотландии, привыкая к своей новой сущности, обучаясь искусству охоты. Она стала зверем в человечьем обличье, самым опасным из хищников на земле, намного хитрее лисицы, сильнее медведя, проворнее волка. Из Дерека получился отличный учитель. Он научил перерожденную Белошвейку многому из того, что умел, и в первую очередь самообладанию. Искусству преодолевать жажду крови, которая мучила вампира всегда. Ровно год она не видела никого из прежних знакомых, общаясь лишь с волками, которые почему-то признали в ней своего, приняв в стаю. Ночные хозяева леса и гор совершенно не боялись бывшего человека, позволяли следовать за собой, обучая собственным хитростям и уловкам. 12 месяцев Изабель взращивала в душе семена ненависти и строила планы мести, настолько продуманные и коварные, что позавидовал бы любой стратег. 365 дней она тосковала по отобранному малышу, воя по ночам вместе с волками на яркие звезды. Печаль разъедала мертвое сердце, раздираемое муками неизвестности. Разлученная с младенцем мать не знала даже пола рожденного ею ребенка. Одни и те же вопросы постоянно сверлили мозг, отвлекая от жажды. Каким он был, ее малыш? Крепким и черноволосым, в маму, мальчиком? Или рыжей и зеленоглазой, в папу, девочкой? Только бы взглянуть на него. Если бы услышать ее запах, хоть раз прижать к груди, хоть раз. Она, закрывая глаза, снова и снова видела перепачканные кровью руки, протянутые к той, что забрала самое дорогое, самое ценное в жизни. Маленький шевелящийся комочек, 9 месяцев росший под сердцем, навсегда переставшим биться. Тишину воздуха прорезал вой волчицы, оплакивающий гибель волчонка. Вой страшный, протяжный, с лаем и переливами, сотканный из отчаяния и надежды. Рвущий душу тягучий крик матери, никогда не кормившей грудью. Хищная самка призывала самца, чтобы вместе отомстить убийцам. Изабель выпрямилась и замолчала. Не стоит кликать беду. Ее ребенок жив. Она была уверена в этом. Не настолько графиня кровожадна, чтобы уничтожить малыша, плоть от плоти ее сына. Или настолько? Вампирша снова завыла, но в этот раз вой был больше похож на долгий грозный рык, обещающий мучительную смерть обидчикам. Лай в конце походил на горький плач с истерическим хохотом. Самец не придет на помощь. Он предал ее, оставив в руках матери, позволив ненавидящей Блеров решать судьбу последней представительницы этого рода. Определять, должен ли увидеть свет его первенец, родившийся вне брака, зачатый в любви бастард. Ровно год она пряталась, чтобы вернуться. И теперь готова восстать из мертвых. Стражник на главной башне протрубил в рог, возвещая наступление ночи. Мост через ров подняли при первых же громких звуках. Ворота закрылись, но для ночных визитеров это не станет препятствием. Белошвейка знала, как попасть в замок незаметно. Друг детства заплатил жизнью за спасение названной сестры, воспользовавшись семейной тайной. Прадед Геона лично рыл подземный ход, ведущий из башни к лесу. Изабель с легкостью отодвинула огромный плоский камень, прикрывающий вход в подземелье. Она осторожно втянула ноздрями застоявшийся спертый воздух, отдающий сырыми стенами, плесенью и насекомыми, населяющими тайный проход. В памяти всплыл день побега, первый день перехода в новую жизнь. Вампирша обхватила живот, выгнула шею и зарычала, выставляя вперед клыки. Ее время пришло. День мести настал. Она уверенно шагнула в темноту. Следом, не раздумывая ни секунды, вошел Дерек. Им понадобилось немного времени, чтобы достичь каменной лестницы, ведущей в центральную башню. Изабель толкнула толстую дубовую дверь, преграждавшую путь наверх. Та натужно заскрипела, но не поддалась. Она со злостью ударила ногой по обитой железом преграде. Сорванное с проржавевших петель дерево пошатнулось и с грохотом упало внутрь. Вампирша огляделась, пытаясь определить, в какую сторону двигаться. Она принюхалась. Запах смерти витал в воздухе, пахло горелой человеческой плотью. В душе что-то шевельнулось. Она удивилась собственной реакции. Уж не сострадание ли это? Но тут же откинула глупые мысли. Не может быть в ней никакой жалости. Некого жалеть в этом замке. Все, кого когда-то любила, либо предали, либо ушли в небытие. Изабель вспомнила прощальный взгляд Додсона-младшего. Кровь, тонкой струйкой брызнувшую из уголка открытого рта, рванувшую наружу живительную жидкость из пробитой острым мечом груди. Его последние слова перед тем, как захлопнуть дверь изнутри: «Беги!» Верный друг собственным телом преградил преследователям вход в подземелье. Кровь, боль, смерть, жажда и снова кровь. Вот то, что теперь главенствует в ее жизни, и даже воспоминания, сотканные смертельно кровавыми нитями боли. Вампирша почувствовала сладковатый запах, исходящий из подвала, где когда-то сама ожидала казни. Она, спустившись на три ступеньки, заглянула в приоткрытую дверь, расслышав слабый шепот и грубый смех в ответ, и вошла внутрь. Мерцающий свет, вставленного в железное крепление факела, слегка освещал мрачное пространство помещения. На протянутой через толстую балку веревке за связанные за спиной руки болталась подвешенная молодая женщина. Прикованный к сырой каменной стене мужчина умолял рослого палача пощадить жену, твердя, что та не крала ткань, предназначенную для платья хозяйки. Перед глазами Изабеллы появилась красная пелена, принесшая вместе с гневом воспоминания. Точно так же когда-то она умоляла смилостивиться над собой. Божилась, что никогда не призывала дьявола, потому что не была ведьмой. Но никто не хотел слушать. Одна за другой бывшие подруги называли ее колдуньей, присягая в том на кресте. Одна за другой. Изабель вспомнила довольный взгляд Жаклин. Коварный замысел графини удался. Ненавистную девку ждал костер. Только беременность спасала Белошвейку от страшных пыток. Пытать женщину на снастях инквизитор не стал, ограничившись побоями с прижиганием, не позволив делать этого и палачу замка. Но после родов ее ожидали дыба с костром. Достаточно многие подтвердили факт колдовства. Очень щедро пожертвовала леди Бетфорд на нужды церкви. Молитвы клеветниц были приняты, мольбы невиновной никто слушать не стал. Если бы кто-то сказал девочке Изе, в 6 лет впервые обратившей внимание на сказочно красивого зеленоглазого мальчика, выреженного в одежду, сшитую из золотистой парчи, что именно он станет причиной ее огромного счастья и невероятных страданий. Она в числе других жителей замка и крестьян из ближайших деревень давала присягу на верность молодому Ричарду Милтону, графу Бетфорд. Крестный Нед, взявший на себя воспитание оставшейся сиротой девочки, всего на год старше его сына, Геона, крепко держал детей за руки, не позволяя удрать с площади. Нелегко мужчине одному растить 2 малышей, но он отлично справлялся. Мать Геона умерла в родильной лихорадке, а верный сердцем кузнец так и не смог найти замену любимой. Воспитывать детей помогали сердобольные соседки. Рыжие волосы маленького графа непокорными прядками торчали из-под большой, отделанной жемчугом и земляничными листьями короны. Столь громоздкое сооружение нелепо смотрелось на небольшой головке ребенка. Изабель прыснула, заметив, что съехавший на бок венец оттопырил и без того немаленькое ухо мальчика. «Ушастик!» — прошептала она перед тем, как прикоснуться губами, протянутой в величественном жесте руке напыщенного лорда. За что тут же получила подзатыльник от Неда и гневный взгляд от графини. Мальчик обиженно засопел и, взглянув в глаза острый на язычок девочки, ответил также шепотом. «Грязнуля, нос оботри!» Он ехидно улыбнулся, одарив дерзкую простолюдинку презрительной усмешкой. Иза, прикрыв рукой кончик розового носика, в смущении опустила голову, пообещав себе, что припомнит при случае обиду надменному врунишке. Верный Геон принял решение отомстить прямо сейчас, ткнувшись при поцелуе сопливым носом в тыльную сторону ладони маленького гордеца. Через 10 лет Кареглазка принесла в хозяйский дворец рубахи, сшитые для молодого сюзерена, и присутствовала при их примерке. В этот раз во взгляде графа презрения не было. Он с нескрываемым любопытством оглядел ладную фигурку и красивое личико юной белошвейки и лишь затем заговорил о ничего не значащих пустяках. Во взгляде зеленых глаз, провожающим выходящую в дверь девицу, сквозило восхищение. Изабель проворочилась в ту ночь в безнадежной попытке заснуть. Сон не шел, несмотря на усталость. А наутро в ее глазах появилось что-то новое — мечтательность, печаль и неуловимо светлая искра надежды, что не укрылось от внимания Геона. Он вспомнил, где была вчера вечером подруга, которую считал сестрой, и понял, о чем мечтает, на что надеется юная дурочка. Иза постепенно менялась. Додсон-младший удивился внезапному увлечению девушки прогулками в березовую рощу, куда она стала наведываться по нескольку раз в неделю. Белошвейка вдруг начала интересоваться лечебными травами, пучки которых развешивала для сушки по всему дому. Кузнец не поверил в ее внезапный интерес к врачеванию и выследил укромное место в лесу, где она встречалась с любовником. Его потрясло имя человека, сделавшего подругу детства наложницей. Граф Бетфорд, надменный красавец, разбивший к тому времени не одно девичье сердце, был еще мальчиком помолвлен с единственной дочерью, богатой наследницей графа Пембрука.